Эпизод 93. Улица Холмен-Колвейен, 17 мая 2000 года. Играл оркестр, и ветер доносил обрывки музыкальных фраз. Харри открыл глаза. Все кругом было белым. Белый свет солнца, мигающий между дрожащими на ветру белыми занавесками. Белые стены, белый потолок. И белое постельное белье. Мягкое, оно холодило горячую кожу. Харри повернулся на бок. Ракели не было, но подушка еще хранила отпечаток ее головы. Харри посмотрел на свои часы. 9:05. Ракель с Олегом ушли на крепостную площадь, откуда должна была начаться детская процессия. Они договорились встретиться в 11 перед караульным помещением у королевского дворца. Харри закрыл глаза и еще раз вспомнил эту ночь. Потом встал и прошлепал в ванную. И там тоже все было белым. Белая плитка, белый фарфор. Харри встал под ледяной душ и замурлыкал старую песню. «A perfect day» — замечательный день. Потом он взял заботливо положенное для него ракелью толстое махровое полотенце, белое, и стал растираться, разглядывая свое лицо в зеркале. «Сейчас он счастлив, разве нет?» «Именно сейчас». Харри улыбнулся зеркалу. Зеркало улыбнулось ему в ответ. «Как у Экмана и Фризена, улыбнись миру!» Харри громко засмеялся, обмотался полотенцем и, осторожно ступая мокрыми ногами по коридору, вернулся в спальню. Харри понял, что вошел не в ту спальню, только через пару секунд, потому что и здесь все было белым. Стены, потолок, безупречно застеленная и покрытая старомодным вязаным покрывалом двуспальная кровать и комод с семейными фотографиями на нем. Харри уже повернулся было, чтобы уйти, как вдруг замер. Он стоял, не зная, что делать, будто одна половина его мозга приказывала забыть обо всем и выйти из комнаты, а другая вернуться и удостовериться, что он увидел именно то, что и думал. Вернее сказать, то, чего боялся. Чего именно он боялся и почему он не понимал, понимал он только одно — как все прекрасно, как не хочется ничего менять, даже к лучшему. Ничего. Но было поздно. Конечно, поздно. Харри перевел дыхание, повернулся и подошел к комоду. Черно-белая фотография стояла в простенькой золоченой рамке. У женщины на фотографии было худое лицо, высокие скулы и спокойный, смеющийся взгляд. Женщина смотрела чуть повыше камеры, очевидно, на фотографа. В ее взгляде ощущалась сила. Поверх простой блузки висел серебряный крестик. Вот уже 2000 лет ее рисуют на иконах. Нет, не поэтому Харри с первого взгляда увидел что-то знакомое в том лице на фотографии. Сомнений не оставалось. Это была та же женщина, которую он видел на фотографии в комнате Беатрисы Хоффман.